Матерь Агни-йоги. Воля выражается в глазах человека, равно как и без воли. Волю можно сосредоточить во взгляде. Не может быть бегающего, уклоняющегося взгляда, усиленного волею человека. Глаза – окна души, позволяющие видеть, что в ней происходит. Но окна можно плотно закрыть и не позволять заглядывать прохожим. Окно души от взоров сторонних закрывается мыслью. И посторонние будут видеть заслонившую окно мысль, но не то, что за нею. Эмоции и чувства также открыто и явно выражаются во взгляде. Каждой неприкрытой эмоцией связывает себя человек с тем, кто ее видит, как бы отдавая себя во власть наблюдающего. Потому и эмоции, и чувства тоже следует держать за завесой. Все должно находиться под контролем воли. Дозор распространяется на все чувствования и мысли человека. Книга открытая и книга закрытая. Ларец закрытый и ларец открытый – символ защищенности и беззащитности сознания. Крепость защищена, когда все ворота закрыты, и на всех подступах стража. Столько враждебных воздействий отовсюду стережет человека, что необходим недреманный дозор. Лишь иерархии света – и свету владыки открывает себя, идущий к нему.